Нью-Йорк, 1949 год. Это принесет тебе дополнительные дивиденды, Норрис. Твой совет по поводу соевых бобов невозможно переоценить. Поверив в Бойера и его замечательную технологию и профинансировав эти исследования, ты попал прямо в яблочко. Должен признаться, я сам до сих пор с трудом верю, что из соевых бобов можно на самом деле получить муку, в которой содержится 90% протеинов. Невероятно. Начиная оформление патента, я согласен с тобой, мы можем кое-что сделать для голодающих орд в Европе, что даст нам большие преимущества в Вашингтоне, а также законную прибыль. Мне не нужны дивиденды, Бен. По утверждению некоторых, Норрис говорил особенно тихо в самые критические моменты переговоров. Бенедикт ожидал чего-то подобного, но не сказал ни слова в ответ, тогда как его самый ценный заместитель продолжал. Я предпочел бы долю пая и место в совете директоров. Норрис заслужил и то, и другое. Они оба знали это, но оба также понимали, что при существующей структуре компании это невозможно осуществить. Извини, Норрис, прямо сейчас я не могу изменить правила даже для тебя. Мой дед основал Towers Pharmaceuticals как компанию закрытого типа. Только члены семьи могут заседать в совете и быть держателями акций, и никто больше. Мы уже говорили на эту тему раньше. Норрис во второй раз поднимал этот трудный вопрос. В первый раз более 2 лет назад, спустя несколько недель после возвращения Бенедикта из Праги. Уладить дело было гораздо легче. Тогда, хотя Норрис несомненно доказал, что способен выстоять, наращивая прибыль в период отсутствия Тауэрса, он был поражен грандиозными планами расширения сферы деятельности, которые Бенедикт немедленно принялся приводить в действие и жаждал принять в этом участие. Солидные дивиденды тогда заставили Норриса замолчать. Обошлось даже без ехидных замечаний о том, каким бесполезным бременем оказался Леонард, младший брат Бенедикта. Тауэрс не винил Норриса за его настойчивые попытки изменить внутренние законы компании. Должно быть ужасно неприятно знать, что Леонард, который не мог служить в армии из-за болезни среднего уха и не мог послужить на благо Towers Pharmaceuticals из-за отсутствия мозгов, владел частью пая фирмы и заседал в правлении только потому, что в жилах его текла кровь Тауэрсов. Леонард, похоже, до сих пор так и не понял до конца глобальных целей своего брата. Но на самом деле никто не осознавал их подлинных масштабов, в том числе и Норрис. А Бенедикт оставил всякие попытки объяснить что-либо даже жене. Временами он с особой ясностью осознавал, насколько одинок в своих чаяниях. Это было странное чувство одиночества, от которого он отмахивался, принимая его за усталость от очень напряженной работы. Если бы только дети были постарше, Бенедикт не мог дождаться того дня, когда они начнут работать с ним бок о бок, разделив общий груз забот, но им еще нет 25 лет, возраста, когда они получат все полномочия и станут членами совета директоров. А никто из двоюродных и троюродных братьев, заседавших в правлении, не мог сравниться с Норрисом. Людей такого уровня вообще очень мало. Что ж, все это довольно скверно. Именно так угасали династии, и мало осталось королевских фамилий, которым посчастливилось сохранить хотя бы трон, если не власть. Но так как Бенедикт имел и трон, и власть в империи Тауэрсов, то в его планы не входило что-либо менять. Он слишком часто слышал от своего отца: «Только пусти чужака к себе в дом, и за этой ошибкой последуют новые». В бизнесе кровь определенно не водится, и никогда не забывай об этом. Он и не забывал. Он знал, что именно по этой причине его родная мать никогда не избиралась членом правления. хотя она была умной, серьезной, энергичной женщиной. Разумеется, именно поэтому Ханни никогда не будет допущена в совет. При условии, что никто не рассчитывал на большее, чем любой другой член правления, система работала превосходно. Бенедикт позаботился о том, чтобы каждый из совета директоров, даже Леонард, возглавил комитет, состоявший из самых выдающихся талантов, какие можно купить за деньги, и Норрис присутствовал почти на всех заседаниях правления. Некоторые из них вряд ли состоялись бы без него, но, тем не менее, он оставался аутсайдером, и Бенедикт не намеревался упускать из виду сей факт. Почему Норрис именно сегодня решил выразить свое недовольство и разочарование? Тщательно скрывая озабоченность, Бенедикт медленно поворачивался в старом любимом кресле своего отца и размышлял, пытались ли уже его переманить Марк или Абджон, хотя срок контракта Норриса истекал лишь через год. Он решил зайти с другой стороны. «Потерпи, Норрис, ситуация, вероятно, изменится. Как ты знаешь, я один могу изменить правила, но время пока не пришло. Обещаю, что подумаю над этим, как только решу окончательно, способен ли Чарльз в будущем вынести на своих плечах тот груз забот и ответственности, что теперь лежит на мне». Норрис улыбнулся скупой, натянутой улыбкой. «Когда тебе было 19, твой отец уже знал. Я думаю, ты тоже уже все знаешь насчет Чарли. Не так ли, Бен?» Бенедикт нахмурился. «Да. Он знал, но не собирался спускать Норрису всякие дешевые инсинуации. Чарльз Бенедикт Тауэрс был его сыном, и никто, даже Норрис, не имел права отзываться о нем с сарказмом. Чарльз хорошо справляется в лондонском филиале. Поживем — увидим». Его сухой тон ясно давал понять, что обсуждение вопроса закрыто. Норрис согласится на дивиденды, когда узнает, о какой сумме идет речь. Прежде всего, жадная супруга Норриса не позволит мужу отказаться. Бенедикту не терпелось перейти к следующей проблеме, и он толкнул через стол черного дерева большой цветной рекламный разворот. «То, что делает этот парень у Ревсона, довольно интересно, а?» «Лед и пламя» — новое название довольно распространенных оттенков помады и лака для ногтей. Но они преподнесены таким вот необычным образом, как нечто чувственное и соблазнительное. Во всяком случае, соблазнительное для меня. Но привлечет ли это женщин? Полагаю, да. Мне это нравится. Уверен, что успех гарантирован. И все-таки скорее он, чем я. «Аналитики типа Грейдена и Финстайна, — резко возразил Норрис, — называют производство косметики залогом стабильности, который переживет любой экономический кризис. Но меня не проведешь. Женщины слишком непостоянны. Им всегда нужны мыло и стиральные порошки. Но я не перестаю изумляться, с какой скоростью они меняют свое мнение насчет всей той дряни, которой они мажут лицо». «Я тоже», — согласился Бенедикт, обрадовавшись, что Норрис несколько расслабился. «Когда-нибудь они перестанут верить всей этой чепухе, которой их обольщают. И производство пудры и румян не сможет соперничать с производством бобовых. Ну, во всяком случае, соевых бобов», — саркастически отозвался Норрис. И, прихватив толстую папку, помеченную «Бойер», совершенно секретно, неторопливо вышел из кабинета, похоже, не особенно удрученный. Бенедикт отметил про себя, что надо бы выяснить, получал ли Норрис какие-нибудь предложения от конкурентов. Поставив перед собой цель и приложив к этому деньги, он мог узнать почти все. Хотя ему уже было пора собираться на ленч со старинным приятелем своего отца Конрадом Хилтоном, который жаждал похвастаться своим последним приобретением — отелем Уолдорф Астория. Бенедикт продолжал сидеть, тупо уставившись на рекламный разворот, изображавший топ-модель сезона Дориан Ли. Еще утром, едва он прочитал текст, сопровождавший снимок в журнале, другое лицо предстало перед его внутренним взором. Лицо Людмилы, жены шофера. Холодное лицо служанки, которую Ханни теперь повсюду возила с собой. Холодное лицо служанки, на котором на одно коротенькое мгновение показался отблеск огня, полыхавшего внутри нее. Он не понимал, почему думает о Людмиле. Вспоминая ее длинные бледные пальцы, расчесывавшие, заплетавшие, завивавшие и укладывавшие волосы его жены, почти так же красиво, как однажды он случайно увидел, она быстро и уверенно складывает букет. Лед и пламя. До того дня на прошлой неделе Людмила являла собой воплощение льда, когда с холодным непроницаемым видом красила ногти на ногах его жены, ушивала или расширяла ее платье, или делала Ханне массаж и питательные маски. Ханне всегда утверждала, что у нее ужасно-ужасно сухая кожа. Когда секретарь сообщил по телефону, что Милош подал машину к подъезду, Бенедикт откинулся на спинку кресла и закрыл глаза, сосредоточенно размышляя о том, сколько раз он видел, как Людмила оказывает множество разных личных услуг Ханне, будучи ее горничной, и сколько раз за последние полтора года он видел ее, в действительности не замечая. Неужели такое возможно? Он до сих пор помнил, как смотрел ей в глаза в самый первый раз на лестнице в доме в Палм-Бич. Он даже помнил, что подумал тогда: Милош прав, его жена красива. Но потом, как он мог не осознавать ее присутствие до того случая на прошлой неделе, когда Ханни настояла, чтобы он разрешил Людмиле сделать ему массаж головы и шеи. Он вернулся домой из офиса с головной болью, настолько сильной, что даже был не в состоянии разумно мыслить. Он не хотел спорить и желал тогда только одного, чтобы его оставили в покое. Он собирался принять новые средства от мигрени, которые они сейчас испытывали, и мечтал отоспаться, но Ханни все уговаривала и уговаривала. Позвали Людмилу, и ее длинные бледные пальцы колдовали над ним, пока он с удивлением и благодарностью не почувствовал, что голова больше не раскалывается. В высоком зеркале на противоположном конце комнаты он наблюдал за ее грациозными движениями, когда от прикосновений целительных рук боль утихала. Он до сих пор так и не понял, почему в ответ на его замечание она вспыхнула, словно метеор, молнией сверкнувшей на безмолвном темном небосводе. Спускаясь на лифте на первый этаж, он все еще думал об этом. Он попытался сделать ей комплимент, и, да, по какой-то неясной причине, ему хотелось увидеть, как она улыбается. Что он тогда сказал? Кажется, что-то вроде: «Между нами, ваши с Милошем, руки стоят целого состояния. Я в жизни не знал никого, кто мог бы вернуть жизнь машине, как ваш муж, а теперь я нахожу, что вы способны вернуть к жизни и меня. Вероятно, все ваши дети будут маленькими Моцартами. Или, мне следует сказать, дворжиками». Она дернула руки от его шеи так поспешно, что он повернулся и заглянул ей в лицо. Насколько он помнил, немногие за всю его жизнь смотрели на него с такой яростью. По сути, он смог припомнить только одного человека — женщину, которую он отверг много лет назад. «Я стою большего. Я не просто пара рук, полковник Тауэрс. Надеюсь, когда-нибудь в ваших великих Соединенных Штатах Америки я стану знаменитой благодаря своему уму». Она словно выплюнула в него эти слова, а ее огромные темные глаза полыхали, словно в их глубине неистовствовали ударные инструменты, тарелки, гонги и барабаны. Он не знал, смеяться ему или просить прощения. Но поскольку чувствовал сильную слабость, только-только избавившись от мучительной боли, терзавшей его целый день, он лишь закрыл глаза и сказал ей: «Пожалуйста, продолжайте действовать сейчас руками, Людмила. Мы поговорим позже о том, на что способна ваша голова». Он намеревался рассказать Ханне, как ее драгоценная Людмила продемонстрировала свой характер, но потом передумал, и он совершенно не понимал, почему сегодня вспомнил об этом снова, как вспоминал несколько раз за прошедшую неделю. «Твоя жена хорошая массажистка», — неожиданно для себя выпалил Бенедикт, когда Кадиллак ехал в сторону 5-й авеню. «О, мне очень приятно, что вы так считаете. Людмила рассказала мне о вашей головной боли. Она полностью сняла ее». «Да, сэр», — в голосе Милоша послышалась тревога. «Она не хочет пройти обучение и стать косметологом и тому подобное. Я уверен, что миссис Тауэрс с радостью устроит это». «О, спасибо, сэр, но не стоит, сэр, я не... Ну, наверное, я должен обсудить». Милош не пытался скрыть свою растерянность. «Чем она хочет заниматься?» Последовала продолжительная пауза. «Итак?» «Я право не знаю, сэр. Она очень интересуется бизнесом. Бизнес-школа, ну, может, стенография, машинопись или колледж. Это практически одно и то же. Она проходит несколько заочных курсов, сэр. Все свое свободное время она учится, сэр». Милош даже не пытался скрыть свое уныние. Любопытно. Они почти подъехали к громадному отелю на Парк-авеню, теперь входившему в сеть хилтоновских гостиниц. «Спроси, как она намерена воспользоваться своими мозгами, Милош». Бенедикт рассчитывал, что его фраза прозвучит шутливо, но когда Милош ответил мрачно: «Да, сэр, мне самому хотелось бы это знать», он понял, что выразился так, будто ему действительно интересно услышать ответ. В прошлом году Бенедикт стал бывать дома все реже и реже, и поскольку его путешествия, хотя он и облетел чуть ли не весь земной шар, длились обычно не более нескольких дней, Ханя никогда не выражала желания поехать с ним. Но теперь, с открытием новых фабрик и исследовательских центров в Англии, Швейцарии и Франции, положение изменилось, и он сказал ей, что ему кажется самым разумным проводить больше времени в Европе, по месяцу-полтора, начиная со следующего воскресенья. С тех пор, как он вернулся с войны, он не уезжал из дома на такой длительный срок. Узнав дату отъезда, Ханни, оправдав все его ожидания, скорчила кислую гримасу. «Ты пропустишь премьеру на юге Тихого океана. Это будет самое фантастическое представление, какого не видели на Бродвее с довоенных времен. Роджерсы рассчитывают, что мы появимся на открытии. Полагаю, едва ли мое отсутствие испортит вечер Дику Роджерсу. Как я слышал, билеты распроданы за несколько месяцев». Бенедикт попытался укрыться за листками «Нью-Йорк Таймс», но Ханни подошла к нему и примостилась на ручке кресла. «Дорогой». Она вдруг заговорила мягко и вкрадчиво. «Определенно ей что-то нужно». «Да». Бенедикт не отрывал глаз от газеты, не обращая внимания на ее маневры. Ханни провела пальчиком по щеке мужа. «Меня только что осенила замечательная идея. Я прощу тебе на юге Тихого океана, если...» Она заколебалась, пытаясь угадать его настроение. «Так вот, Форды и супруги Луциус Клей отплывают на Куин-Элизабет, кажется, 3 или 4 числа. Мы ни разу по-настоящему не отдыхали вместе с тех пор, как ты вернулся, не считая той недели в Вирджинии. Синти говорила мне, что если бы был хоть малюсенький шанс, что мы присоединимся к ним в Париже, но до сих пор я об этом даже не задумывалась. Поехать вместе с тобой в Париж. О, дорогой, разве это не чудесно? И я знаю, как искренне ты восхищаешься Луциусом. Я в восторге при мысли, что мы можем поплыть с ними на Куин. Рейс длится всего 5 или 6 дней». Сначала он ничего не ответил. Верно, у них давно не было отпуска, или, скорее, у него не было. Жизнь Хани во многом как раз напоминала один затянувшийся отпуск, хотя приходилось признать, что она всегда вела дом, где бы они ни жили, и руководила прислугой. Он знал, что лондонский филиал заполучил в качестве почетного гостя на торжественное открытие новой фабрики принцессу Маргарет, которая разрежет ленту, и Хани, несомненно, придет от этого восторг. И да, он симпатизировал и восхищался Клеем, который был главной фигурой, поддерживавшей радио «Свободная Европа», сейчас начинавшая готовить программы мировых новостей для слушателей за железным занавесом. «Дай-ка я посмотрю предварительный план поездки. Это неплохая идея, очень неплохая идея», — медленно проговорил он. «И, конечно, мы могли бы провести больше времени с Чарли в Лондоне». Он направился в кабинет, а Хани шла за ним по пятам, от возбуждения болтая без умолку. Он вручил ей аккуратно отпечатанный план своего маршрута. Он предвидел, о чем еще она станет просить, прочитав план и увидев, что на одном месте он намерен задерживаться не дольше 1-2 дней, и Хани не заставила себя ждать. «Очень важно, чтобы жена президента компании выглядела как нельзя лучше, не правда ли? Но у тебя такой насыщенный график, что у меня совсем не останется времени, чтобы приводить себя в порядок». Он ждал, надеясь, что не ошибся. «Может быть, ты позволишь мне взять с собой Людмилу? Разумеется, на пароходе она поедет 3-м или 4-м классом, или как там это называется. Тогда мне не придется ни о чем беспокоиться, ни об одежде, ни о прическе, ни о чем». Она с вызовом посмотрела на него. «Это сэкономит кучу денег на салонах красоты». И теперь в ее голосе послышались торжествующие нотки. «Ты сам часто повторял, что с тех пор, как я нашла Людмилу, я никогда не заставляла тебя ждать. Ну, почти никогда. Конечно, возьми ее с собой. Возможно, она даже улыбнется пару раз». Хани изумилась и не скрывала этого. Неужели Бен становится ручным, как котенок? Все оказалось так просто. «О, ты ужасно мил. Мне не терпится рассказать новость Фордам и Клеем и Чарли. Да, и, конечно, Людмиле тоже. Она не поверит такому счастью. Какой сюрприз для нее. Ах, какая чудесная мысль. Я смогу встретиться с Кристианом Диором и ходить на показы мод и покупать французские духи. О, дорогой, я так тебе благодарна. Ты будешь всюду гордиться мной. Вот увидишь». «Ты не должна ехать», — с несчастным видом сказал Милош. «Миссис Тауэрс никогда не сможет найти тебе замену, даже если ты откажешься от поездки. А вдруг полковник Тауэрс возьмет и тебя тоже?» Они находились в огромной кухне для слуг в апартаментах своих хозяев на Парк-авеню. Милош сидел за столом и смотрел, как его жена готовит питательный отвар, который миссис Тауэрс, по совету Людмилы, теперь пила, чтобы улучшить цвет лица. «Нет, он этого не сделает», — проворчал Милош. «Фирма Rolls-Royce намерена продать ему еще один автомобиль в Англии, и он уже сказал мне, что они предоставляют ему своего лучшего шофера на все время пребывания там». Милош закрыл лицо руками, и голос его зазвучал глухо. «Он даже не представляет, что делает со мной, позволив тебе ехать с мадам». Людмила присела напротив него. «Не глупи». Голос ее был необычно мягок. «Тебе же будет гораздо лучше, если ты немного отдохнешь от меня, а я привезу тебе какой-нибудь подарок из Парижа. Ты правда хочешь поехать? Чему ты удивляешься? Разве каждая женщина не стремится хотя бы раз в жизни увидеть Париж? И только подумай». Она мечтательно посмотрела на него. «Впервые за много-много месяцев меня и маму, папу и маленькую Наташу не будет разделять океан». Ее глаза наполнились слезами, но когда он потянулся к ней, она, как обычно, отстранилась. «Не утешай, я не хочу плакать, я хочу быть счастливой. Я очень хочу стать счастливой и знаю, что в Париже я буду счастлива». Милош заерзал на стуле. Несколько лет он не видел ее такой взволнованной, как сейчас. Засвистел чайник. Милош подошел к ней сзади, когда она заваривала кипятком травы. Едва жена поставила чайник, и прежде чем она успела пошевельнуться, он крепко обнял Людмилу, прижав ее руки к телу. Он толкнулся бедрами в ее мягкий зад. «Я твой муж. Прежде чем я разрешу тебе уехать, ты должна заняться со мной любовью». Хотя она застыла, как истукан, он продолжал тереться об нее, пока его пенис не стал большим и твердым. В коридоре послышались шаги, приближавшиеся к кухне. «Милош!» — возмущенно воскликнула она. «Обещай, или я скажу полковнику Тауэрсу, что ты беременна и не можешь ехать. Я тебе не позволю. Это отвратительно. Тебе прекрасно известно, что я не беременна и не собираюсь заводить ребенка. Обещай!» Он повысил голос, хотя они уже слышали за дверью голоса двух старших горничных. «Обещаю!» — тихо ответила она ледяным тоном. «А теперь отпусти меня, ты, свинья!» «Черт побери, Норрис! Если бы мы завтра изобрели аспирин, правительство, вероятно, никогда не дало бы добро на его производство. Не надоели бесконечные проволочки в комиссии по контролю за качеством продуктов питания и медикаментов? Когда я вернусь, мы должны продолжать переговоры с их представителем. Их последний отказ от абсолютно непогрешимых с этической точки зрения испытаний — это уже слишком». Бенедикт силой швырнул трубку и снова уселся у туалетного столика в стиле Людовика XIV в туалетной комнате своего номера «Люкс» в отеле «Риц». Людмила аккуратно закрыла полотенцем его белую вечернюю рубашку и приступила к стрижке. Опять Хани настояла на этом. «У меня слишком отросли волосы. Мне следовало бы взять с собой Бёрка, моего парикмахера», — пошутил он утром за завтраком. Стараясь доказать, сколько денег сэкономила им Людмила за время путешествия, Хани немедленно принялась превозносить талант девушки по части стрижки. «Надо сказать, она действительно справляется великолепно», — подумал Бенедикт. В зеркале их взгляды встретились, и Бенедикт, понимая, что она наверняка слышала их горячую беседу с Норрисом, звонившим из Нью-Йорка, не хотел, чтобы она впала в заблуждение, вообразив, будто Towers Pharmaceuticals вот-вот изобретет аспирин. Хани довольно часто совершала подобные ошибки, превратно истолковывая его слова. «Ты знаешь, Людмила, как давно человечество пользуется аспирином?» Он уже был готов просветить ее, когда она ответила, ни на секунду не прекращая щелкать ножницами, с тех пор, как Гиппократ обнаружил салицил в коре ивового дерева. В 400 году до нашей эры,